«Спустить парус!» — громко приказал кормчий, и это означало, что путь кораблей подходит к концу. Анна невольно пробежала руками по телу. Темно-вишневая япанча из верблюжьей шерсти полностью прятала от нескромных глаз шелковую камису гордого красного цвета. Из-под низкого подола выглядывали только кончики туфель из мягкой, плотно облегающей ногу замши. Волосы собраны на голове в высокую кичку и сколоты длинной, украшенной рубинами булавкой, которая удерживала и газовую вуаль. Когда она сойдет в Херсонесе, нужно будет обязательно ополоснуться после долгой поездки по морю. Мелкие брызги, проникающие везде и всюду, просолили все тело, сделав кожу сухой и шершавой. Быть может, это будет последним омовением в ее жизни. Кто знает, умеет умываться в этой странной далекой Руси. Рулевые навалились на весла, заставляя судно повернуться боком. С борта на причал полетели канаты. Портовые служащие навалились на веревки, подтягивая корабль к причалу. Моряки споро разобрали часть жердяной надставки, загрохотали сходни. Все расступились. Кто же посмеет забегать вперед Порфирородной? Анна степенно прошла вдоль борта, спустилась на выложенный известняковыми плитами причал, остановилась, глядя на встречающих, и, давая время свите спуститься следом, то, что ее встречали не местные греки, было понятно сразу. И все-таки это были не те варвары, которых она ожидала увидеть, грубых дикарей с дубинами и топорами, грязных и злобных, что наваливались толпами на непобедимые византийские легионы, задавливая умелых воинов своим числом. На причале стояли голубоглазые и кореглазые бородачи в кольчугах и пластинчатых доспехах, с перетянутыми ремешками волосами, либо бритые налысо и прячущие головы под маленькими округлыми шапочками. А кто же из них великий князь Владимир? Ираклий, тихо спросила она. Мне говорили, что все русские дикари всегда ходят в шкурах, а эти? Тебе говорили чистую правду, Порфирородная, так же тихо ответил монах. Русские действительно ходят в шкурах. Шкуры сии купцы называют мехами. И ценятся они везде, куда выше пурпура. Ныне дружина княжеская в походе, оттого и одета попроще. «Велик Бог христианский!» Неожиданно громко воскликнул один из встречающих, остроносый с курчавыми русыми волосами и небольшой клинообразной бородкой, одетый не в доспех, а в длинную облегающую куртку, расшитую золотыми нитями. «Я вижу невесту свою христианскую! Чудо! Случилось чудо!» Стоящий рядом с ним высокий парень в синей атласной рубахе болезненно поморщился и отвернулся, а остроносый двинулся вперед. «Велик Бог христианский! Он наградил меня новыми глазами и прекрасной невестой!» «Это он!» — шепнул в самое ухо Ираклий, и Анна замерла, разглядывая будущего мужа. Тот оглянулся, взял какой-то сверток у подбежавшего слуги, повернулся к ней, тихо сказал. «А ты, правда, оказывается, красиво!» После чего громко воскликнул. «Вижу, озябла ты на ветру, невестушка!» И набросил ей на плечи легчайшую горлатную накидку из горностая. «Ну вот», — подумала Анна, — «я уже тоже хожу в шкурах». И ее пробил нервный, с трудом сдерживаемый смех. Однако русские восприняли улыбку на губах невесты своего правителя совершенно иначе, и город содрогнулся от приветственных криков. Венчались они в храме Корсуня тем же вечером. Похоже, она взаправду понравилась великому князю, и ему не терпелось осуществить свое право освященного богом мужа. А утром вместо прежнего греческого платья ей принесли новое, расшитую разноцветными нитями длинную рубашку, отличимую от камисы только воротом, широкую жемчужную понизь для волос, шушун, странное свободное платье из плотной ткани с бархатной грудью, сверкающей десятком нашитых самоцветов и атласными вставками на юбке, коты, низкие сапожки с войлочным украшенным перламутровыми накладками верхом. Отныне Анна становилась русской. Тем же утром они отплыли из Херсонеса. Огромный флот из ладей, каждая размером с два жилых дома, тронулся на север, прямо через морской простор. Ничего не боясь, варвары неслись под полными парусами, даже в ночном мраке, а потом утром уже входили в устье Борисфена. Здесь, против течения, корабли шли намного медленнее, поднимаясь в день всего верст 50 и ночуя на берегу. А потому двигавшаяся по суху конница нагнала их уже на четвертый день. И дальше постоянно скакала рядом, вдоль берега, вселяя спокойствие своей железной мощью. Поэтому, когда еще через два дня ладьи остановились у порогов, мимо которых командам пришлось тащить суда волоком на дубовых катках, Анна без всякой опаски наблюдала за дозорами печенегов, издалека следящими за переправой. Тем, видать, и хотелось бы подорожные спутников спросить. Да как бы с самих последние штаны не стряхнули. За порогами неожиданно подул свежий попутный ветер, разогнав ладьи, и остаток пути они проскочили всего за два дня. О том, что русская столица заметила возвращение своих защитников издалека, возвестил звон колоколов. Передовая ладья приткнулась к берегу версты за три от города. Там, где многотысячное войско могло спуститься навстречу своему правителю, моряки бросили на берег сходни. Великий князь, подав руку Анне, спустился к подведенным коням, украшенным шитыми серебром попонами, подождал, пока в седло поднимется жена. Затем легко запрыгнул сам и встал на стременах. «Слушайте меня, други! Славным походом оказался для нас путь на Корсунь и обратно. Не посрамили мы отчизны своей, не опозорили земли русской. И добычу привезли, неплохую. Однако же для меня высшей наградой стала жена моя, княгиня ваша, Анна Византийская. Посему не стану я доли своей из добычи брать. Ваша она, бояре, до последнего златника». «Слава!» — восторженно завопили воины. «Слава князю Владимиру! Слава княгине Анне!» Женщина почувствовала, как у нее загорелись уши. Не от стыда, как бывало иногда в далеком детстве, а от гордости. Ведь это ее ныне славит огромная армия. Ради нее отказался от добычи ее законный муж. Ряды кованой рати разошлись, открывая проход для правителя с супругой. И они первыми въехали в ворота Киева, ведя за собой победоносные войска. Анна величественно кланялась восторженно кричащим смердам, иногда улыбалась кому-то, чтобы счастливчик мог потом до старости рассказывать об этом своим друзьям и знакомым, кое у кого принимала цветы. Воспитанная в Византии, она знала, что мнением тупой толпы пренебрегать нельзя. Именно ее настроения станут решающими во время очередного переворота или бунта. В черни нужно воспитывать любовь, если не хочешь, чтобы тебя повесили на перекладине при первой возможности. Бывают случаи, когда только толпа становится единственной защитой и опорой высокородной особы. Она исполняла свою привычную обязанность и в то же время с изумлением смотрела по сторонам, на каменные башни, стены, на многоэтажные срубы вдоль улиц, на мощеные дороги, золоченые крыши, слюдяные окна, яркие флаги на островерхих шатрах, на стены далекой цитадели, до которой было еще ехать и ехать. Господь всемогущий, если этот город считать варварской берлогой, тогда что такое Никея, Смирна или Андрианаполь? Куриный насест? Наконец улица оборвалась, влившись в широкую площадь перед детинцем, плотно забитую многотысячной толпой. Великий князь, зачем-то придерживая жену за руку, доехал до распахнутых ворот внутренней крепости, развернул коней и вскинул ладонь, призывая к тишине. «Смотрите, сие Анна Византийская, жена моя пред богами и людьми, княгиня ваша!» Толпа дико и неразборчиво, но восторженно взревела. Люди махали руками, подбрасывали шапки. Но князь опять вскинул руку, и площадь быстро затихла. «Слушайте меня, други! Слушайте, люди русские! Слушайте, дети мои! Жена моя Анна вере христианской предана всей душой. Посему, из любви к жене своей, из благодарности за исцеление свое от недуга страшного и из-за чудес, Богом греческим явленных, порешил я отныне веру христианскую принять, и вас к тому всех призываю». «Неужели?» — чувствуя, как в груди нарождается горячий ком, подумала женщина. «Неужели это все ради меня? Неужели он и вправду полюбил меня с такой силой? Господи! Господь мой милостивый, какая я счастливая!» «Слушайте меня, други! Слушайте, люди русские! Слушайте, дети мои! Слушайте сами и передайте другим! Ежели не придет кто завтра к полудню на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне до века врагом». Краткая, но доходчивая проповедь христианства была окончена. Великий князь, прихватив повод лошадки своей супруги, поворотил скакуна и въехал в детинец. «Здрав будь, княже!» — с поклоном принял у него коня Синеус. «Баня ныне топлена, стол в палате верхней накрыт. Перина на кровати в опочивальне поменена, а пол я мятной водой повелел помыть». «Я знаю, что ты молодец, Тиун», — перевел дух Владимир. «Посему тебе самое важное и поручаю. Два дела сполни. Ныне холопов к реке пошли. Как волхвы и служители греческие с ладьей сходить станут, пусть всех упреждают, чтобы завтра к полудню на реку шли народ киевский крестить. А то грек опять их у себя поселит, спрячет от глаз людских. Не узнают про долг свой. А не самому же мне обряд сей творить. И еще. Завтра преданных самых холопов в полдень в святилище пошли. Как народ в реку полезет, пусть в Днепр перуна кривоногого скатят. Да плетями и гонят куда подальше, пока с глаз не уплывет. А остальных идолов пусть рубят, да в поленницу складывают. Не нужны более. Новый день выдался как на заказ. Светлый, теплый, безветренный. князь Владимир стоял у стены Киева, у северных ворот, а далеко внизу, под горой, выше причалов, для торговых кораблей толпилось людей русских без числа. Они вошли в воду и стояли там, кто по шею, кто по грудь. Подростки сидели в воде у берега. Некоторые женщины держали младенцев. Многие взрослые киевляне бродили, словно не находя места. Но везде, куда они ни шли, у воды стояли священники, совершая молитвы. «Ты считаешь это обращением в новую веру, княже? Ты привел в город тысячи победителей, которые сейчас за тебя готовы порвать всех и каждого. Ты отказался от своей доли, тем вдвое увеличив их добычу. Против тебя сейчас в Киеве даже собака тявкнуть побоится. В раз желающие найдутся шею свернуть, потому-то все в реку и полезли». «А ты почему здесь, ведун?» — не оборачиваясь, спросил Владимир. «Ты не желаешь принять от меня истинную веру?» «Наверное, приму», — кивнул Олег. «Но сперва ответь мне на один вопрос, князь Киевский. Ты клялся принять веру Христовую, когда просил Бога отдать тебе Корсунь. Потом, когда он вернет тебе зрение. Потом, когда собрался жениться на византийской принцессе. И, наконец, сегодня ты звал народ креститься вместе с собой. Так скажи, княже, а когда ты намерен креститься сам?» «Я?» На этот раз Владимир соизволил повернуть голову к ведуну. «Никогда. Не собираюсь изменять вере отцов, что не первый век от победы к победе, от богатства к богатству у нас ведет, что родилась от земли русской и с молоком матери во мне выросла». «Тогда зачем все это?» — указал на реку Олег. «А ты забыл, ведун, как всего 3 месяца назад какой-то жалкий волху меня чуть со стола княжеского не сковырнул? Но ведь нет этого волхва более». «Плохим князем я был бы, ведун, коли простой победой ограничился. Победить мало. Надо бы нам все так сотворить, чтобы опасность истребленная снова зародиться не смогла. Посему отныне в пределах русских не волхвы, а попы будут сидеть, что главному митрополиту подчиняются. Никто из них от себя, от своего бога лишнего сказать не посмеет. Не то его самого, тут же другие, верные попы, изведут. Один бог, один хозяин. Так надежней. Да и в руках держать проще. А если через священников Базилевс начнет тебе свою волю диктовать? Ужели ты не понял, ведун? Царьград не Рим. Коли что не так, дружину на коней посажу и через месяц там буду. Поверь, кованые сотни смогут быстро показать, кто из нас с Базилевсом действительно прав. «Мечом ты можешь покорить тело, но не душу, княже», — вздохнул Олег. «Ты думаешь, хоть кто-то из тех, кто сидит сейчас в реке, действительно уверовал в нового бога?» «Какая разница, ведун?» — пожал плечами великий князь. «Вера не от бога, не от людей идет. Она идет от земли русской, земли матушки. Не святилище делают молитвенные места священными. Наоборот, на священных местах воздвигают идолов. Я велю сносить капища, а на их местах строить церкви. И люди станут приходить на те же места, где веками молились их предки. Они увидят в церкви тех же богов, но нарисованных на досках, а не вырезанных из дерева. Летом в церкви прохладнее, а зимой теплее. В них красиво. Много золота и бронзы. Греки умеют красиво петь и одеваться. Людям понравится, они привыкнут. Они начнут молиться земле новым способом. Но теперь больше нигде не появятся волхвы, которые считают себя умнее других, которые становятся главными и незаменимыми в своих святилищах и на которых нет никакой управы. Власть должна быть одна, княжеская, и никаких других. «Может, ты и прав, княже», — молвил Середин. «Да токмо берегини наши для греков дьяволицами станут, травники — бесами, полевики — нечистью болотной, даже из Бабы-Яги и то пугало сотворят». «Не может такого быть», — отмахнулся Владимир. «То ж от веков наши помощники». Олег в ответ только вздохнул. Потом спросил. «Скажи, княже, а сумки, с которыми я к тебе приехал, вещи и припасы мои где?» «Уйти у нас, спроси, он куда-то убрал». «Ты никак уезжать собрался?» «Я ведун, великий князь, ведун, а не отшельник. Для меня в христианстве места нет». «Смотри, не прогадай. Никогда не знаешь, чем обернутся сегодняшние благие намерения, княже. В пути увижу». «Ну что же, тогда прощай, ведун. Коли надумаешь вертаться, советчиком моим называйся. Пропустят». «Спасибо на добром слове, княже. И тебе прощай». Эпилог. Анна встретила монаха в своей светелке под самой крышей жилого дома в Детинце, где из распахнутого окна открывался вид на полноводный Днепр и бескрайние поля за ним. «Я хотела бы поблагодарить тебя, отче», — скромно начала она, — «за помощь твою, за советы об обычаях русских, о нравах и привычках здешних». «Всегда рад помочь, дитя мое», — с улыбкой поклонился Ираклий. «А теперь ответь мне, отче, кто я, по-твоему?» «Ты, порфирородная Анна Византийская, сестра Базилевса Василия, госпожа». «Я так и знала, что ты ошибешься, грек», — скинула подбородок женщина. «Имя мне Анна, великая княгиня земель русских, русских, а не византийских, Ираклий. Русские честны и наивны, но я выросла в другом мире и знаю, откуда берутся беды, о которых мне поведали мои новые служанки. Я не хочу, чтобы на моей, Ираклий, земле похожие пакости возродились снова. Поэтому слушай внимательно и запоминай, отче. Коли на Руси внезапно чудеса всякие начнут твориться, иконы плакать, знамения являться, пророчества возникать, что супротив князя или меня направлены, коли кто-то вдруг званием русским тяготиться начнет, иное имя племени своему придумывать и свободы искать, коли кто-то неведомый за место нас бедами русскими озаботится, тебя, именно тебя, Ираклий, посадят на кол. Обитель вашу развалят по камушкам, а братью всю вырежут до последнего. И я не пожалею всего своего приданного, чтобы нанять варягов для этого святого дела». «А если это сделает кто-то иной, госпожа?» «Кто?» «На запад от Руси язычники, на восток — магометане. Все они слишком чисты, чтобы придумывать подобные деяния. И только на юге есть Византия, которая считает себя самой умной. Поезжай туда, отче, и молись в своей обители Богу о покое на моей земле. Я очень благодарна тебе за помощь, а потому дарую тебе 2 дня, дабы покинуть русские пределы. Если на рассвете 3-го дня тебя заметит кто-то из моих подданных, тебя немедленно повесят. Да пребудет с тобою милость Господа нашего Иисуса Христа. Прощай. Конец книги.